Глава 13. Крик был коротким и негромким, таким же нереальным, как игра лунного света за окном. Даже не крик, а некий призрачный звук, раздавшийся то ли в доме, то ли в моей голове. Как некогда с обезьяной. Была, не была, так и теперь с этим звуком. То ли был, то ли нет. Занавеска бесшумно выскользнула из моей руки и закрыла окно, а где-то в отдалении позади меня раздался стук, гулко отразившийся от стен. Второй вскрик был еще тоньше и короче первого, но в нем определенно прозвучали боль и ужас. Может, она просто упала с лестницы и разбила колено? А может, я слышал всего лишь свист ветра или птичий крик за окном? Может быть, луна сделана из сыра, а небо — шоколадная глазурь, посыпанная белыми сахарными звездами? Я громко позвал Анжелу. Она не ответила. Дом был не настолько велик, чтобы она могла не услышать мой голос. Ее молчание было пугающим. Шепотом выругавшись, я вытащил из кармана куртки глок и стал вертеть его в руках, пытаясь найти предохранитель. Мне удалось обнаружить лишь одну кнопку, которая могла быть им. Я нажал ее, и из дырочки, расположенной под дулом, вырвался тонкий луч ярко-красного цвета, нарисовав на дверце холодильника маленькую красную точку. Мой папа, приобретая пистолет, которым мог бы пользоваться даже миролюбивый преподаватель литературы, заплатил дополнительные деньги за лазерный прицел. Какая прелесть! Хотя я и не был искушен в системах оружия, но все же знал, что некоторые модели оснащены внутренним предохранителем. Он автоматически отключается после того, как стрелок взводит курок, а после выстрела снова включается. Может, мой пистолет был из их числа? Если нет, то в решающий момент, столкнувшись лицом к лицу с врагом, я просто не смогу выстрелить. Стану паниковать и, чего доброго, прострелю ногу самому себе. Руки мои противно тряслись, но сейчас не было времени заниматься дыхательными упражнениями и самовнушением. Я не был готов к тому, что мне предстояло, но делать это за меня было некому. Больше всего мне сейчас хотелось выбраться из дома, вскочить на велосипед, уехать в какое-нибудь безопасное место и позвонить в полицию, не называя своего имени. Однако поступи я так, потом никогда в жизни не смог бы посмотреться в зеркало. Я не смог бы даже посмотреть Орсону в глаза. Я пересек кухню и подошел к открытой двери в столовую. А может, сунуть пистолет в карман, а вместо него взять большой кухонный нож? Рассказывая про обезьяну, Анжела указала мне ящик, в котором они хранились. Некоторое время я размышлял над этой дилеммой, а затем здравый смысл все же возобладал. С холодным оружием я умел обращаться не лучше, чем с огнестрельным. Для того, чтобы вонзить нож в тело другого человека, нужно обладать гораздо большей жестокостью, нежели для того, чтобы нажать на курок. Я был готов на все, в том случае, если на карту будет поставлена моя жизнь или жизнь Анжелы. Но все же для меня будет гораздо легче заняться такой сравнительно чистой работой, как стрельба с расстояния, нежели сблизиться с противником и кромсать его с помощью кухонного ножа. 13-летним мальчишкой я находил в себе силы смотреть в окошко крематория, но даже сейчас, спустя столько лет, я не смог бы наблюдать кровавую процедуру бальзамирования. Пройдя быстрым шагом через столовую, я снова окликнул Анжелу и опять не получил ответа. больше я ее звать не стану. Если в дом действительно кто-то проник, мои крики лишь помогут ему скорее обнаружить мое местоположение. Проходя через гостиную, я не стал выключать лампу, а лишь обошел ее стороной, отворачивая лицо. Оказавшись в залитой светом прихожей, я сильно, как только мог, прищурился и заглянул в кабинет. Там было пусто. Дверь в туалет была чуть приоткрыта. Я толкнул ее так, что она распахнулась, и мне даже не понадобилось включать свет, чтобы увидеть. И здесь никого. Чувствуя себя голым, без своей кепки, оставшейся на кухонном столе, я выключил горевший в прихожей яркий свет, и воцарилась благословенная темнота. Ступени лестницы поднимались наверх и терялись в темноте. Судя по всему, на втором этаже свет не горел, и это меня устраивало. Глаза, способные видеть во тьме, в данной ситуации являлись моим самым большим преимуществом. Сотовый телефон по-прежнему висел у меня на поясе, и, начав подниматься по лестнице, я испытывал сильное искушение позвонить в полицию. Однако после того, как я не явился на назначенную встречу, шеф полиции Льюис Стивенсон, вероятно, уже ищет меня. Если это так, то трубку, вероятнее всего, возьмет он сам, а потом сюда прикатит лысый парень с сережкой. Мануэль Рамирес был не в состоянии помочь мне, поскольку этим вечером выполнял функции дежурного офицера и не мог покинуть управление, а разговаривать с кем-либо еще из сотрудников мне не особенно хотелось. Шеф Стивенсон, скорее всего, был далеко не единственным полицейским Мунлайт Бэй, замешанным в заговоре. Я не исключал даже возможности того, что они все, кроме разве что Мануэля, принимали в нем участие. Однако даже Мануэлю, несмотря на нашу дружбу, я не мог доверять полностью до тех пор, пока не разберусь получше в том, что творится вокруг меня. Поднимаясь по ступенькам, я держал глок обеими руками, готовый нажать на кнопку лазерного прицела, если передо мной кто-то появится. Однако, изображая из себя героя, хорошо бы не подстрелить ненароком Анжелу. Дойдя до площадки, где лестница заворачивала, я увидел, что второй ее пролет еще темнее, чем первый. Рассеянный свет, лившийся из гостиной, сюда не доходил. Я стал подниматься дальше, тихо и быстро. Удивительно, как спокойно бьется мое сердце. Еще вчера я не мог допустить и мысли о том, что через несколько часов, не колеблясь, буду готов выстрелить в человека. А теперь, оказавшись в смертельной опасности, я подсознательно находил даже какое-то странное удовольствие. В коридор второго этажа выходили четыре двери. Три из них были закрыты, а четвертая, самая дальняя от лестницы, открыта нараспашку, и из нее падал слабый свет. Меня не привлекала перспектива пройти мимо трех запертых дверей, не убедившись предварительно в том, что за ними никого нет. Не хотелось, чтобы опасность подкралась со спины. Учитывая мой недуг и то, как быстро начинают слезиться и болеть мои глаза на свету, мне придется обыскивать комнаты с пистолетом в правой руке и с фонариком ручкой в левой. Это будет неудобно, долго и опасно. Каждый раз, когда я буду заходить в комнату, как бы я ни пригибался и как бы ни двигался, фонарик выдаст возможному врагу мое местоположение раньше, чем тоненький лучик света обнаружит его. Мне стоило рассчитывать только на собственные преимущества, использовать темноту, сливаться с ней. двигаясь боком по коридору и поворачивая голову из стороны в сторону, я не производил ни звука. Но и никто другой тоже. Вторая дверь слева была чуточку приоткрыта, и через узкую щелку лился рассеянный свет. Я толкнул дверь стволом пистолета, и она открылась. Спальня хозяйки. Уютная, с аккуратно заправленной постелью. На ручке простого стула висела яркая афганская вышивка. На скамеечке для ног лежала сложная газета. На комоде, тускло поблескивая, выстроились в ряд старинные бутылочки из-под духов. Один из светильников у изголовья кровати горел, но лампочка была слабенькой, да к тому же матовый плафон делал ее неопасной для меня. Анжелы нигде не было видно. Дверца стенного шкафа открыта. Может быть, Анжела поднялась наверх для того, чтобы забрать что-нибудь отсюда. Однако в шкафу висела лишь одежда, достояли коробки с обувью. Дверь, которая вела из спальни в ванную, была чуть приоткрыта, свет там не горел. Если внутри кто-нибудь притаился, и я, стоя в освещенной комнате, представлял для него отличную мишень. Наведя глок на темное отверстие между дверью и притолокой, я с предельной осторожностью приблизился к ванной. От моего толчка дверь легко отворилась. Я уже собрался перешагнуть порог, но меня остановил запах. Поскольку свет ночника не мог рассеять темноту в ванной, я вытащил из кармана свой миниатюрный фонарик. Его луч осветил красную лужу, расплывшуюся на белом кафельном полу. Стены также были забрызганы кровью. Анжела Ферриман распласталась на полу, бессильно упав головой на край унитаза. Глаза ее были широко раскрыты. Лицо мертвенно-бледно, тело безвольное, словно у мертвой чайки, которую я однажды нашел на берегу. С первого взгляда я увидел, что у нее перерезано горло. Причем выглядело это так, будто убийца перерезал его в несколько приемов с помощью тупого зазубренного ножа. Я был не в силах смотреть на нее пристально и долго. Однако пахло не только кровью. В тот момент, когда ее убивали, Анжела, видимо, непроизвольно испражнилась, и теперь тяжелое зловоние окутывало меня удушающим облаком. Я посмотрел вправо. Оконная створка распахнута. Это было не маленькое окошко, какие обычно можно встретить в ванной комнате, а настоящее окно, достаточно большое, чтобы через него мог ретироваться убийца, с ног до головы покрытый кровью своей жертвы. Но, возможно, окно оставила открытым сама Анжела, и именно через него преступник проник в дом. Прямо под окном располагался козырек крыльца. Убийца мог проникнуть в дом этим путем и им же ретироваться. Орсон не лаял, но ведь окно располагалось на фасаде, а пса я оставил на заднем дворе. Руки Анжелы лежали вдоль тела, их кисти были полностью скрыты размотавшимися рукавами свитера. Она выглядела 12-летней девочкой. На протяжении всей своей жизни она отдавала себя другим людям. Теперь кто-то неизвестный, растоптав ее самопожертвование, окончательно забрал все, что от нее оставалось. Мучительно содрогаясь всем телом, я отвернулся. Я не испытывал вины за этот ужасный конец Анжелы. Я не приставал к ней с расспросами. Она сама позвала меня, сняв трубку автомобильного телефона и пригласив к себе. И тогда некто решил, что она должна умолкнуть как можно скорее и навсегда. Возможно, неизвестные заговорщики сочли, что депрессия Анжелы представляет для них угрозу. Ведь она бросила любимую работу в больнице, считала, что ей не имеет смысла жить, и еще была страшно напугана тем, что превращается. Что бы это ни означало. Этой женщине уже нечего было терять, и поэтому ее стало невозможно контролировать. Анжелу убили бы даже в том случае, если бы я не откликнулся на ее приглашение. И все же, несмотря на доводы разума, мое сердце ледяными волнами обжигало ощущение огромной вины. Я задыхался. Подобно жирному скользкому червю, по моим внутренностям поползла непреодолимая тошнота. Поднимаясь все выше, этот червь вполз в мою глотку, а оттуда в рот. Согнувшись в три погибели, я выблевал его на пол. Мне нужно было как можно скорее убираться отсюда, и в то же время я не мог двинуться с места. Я был раздавлен страхом и чувством вины. Под тяжестью оружия моя правая рука плетью висела вдоль тела. Фонарик, судорожно зажатый в левой, выписывал причудливые узоры на стене. Мысли в моей голове шевелились тупо и безвольно, словно комки морских водорослей в грязи раннего прилива. На ближайшей ко мне тумбочке возле кровати внезапно зазвонил телефон. Я не тронулся с места. Я испытывал необъяснимую уверенность в том, что на другом конце провода тот самый неизвестный, который незадолго до этого звонил мне и дышал в трубку. Мне было страшно, что с помощью своего собачьего чутья он похитит какую-то частицу меня, будто мою душу с помощью некоего магического пылесоса можно было засосать прямо через телефонную линию. Я больше не хотел слышать это низкое, невнятное, бессмысленное мычание, напоминающее шорох ползущей змеи. Наконец телефон умолк, но его пронзительное дребезжание прочистило мне мозги. Я выключил фонарик, поднял руку с пистолетом и в ту же секунду осознал, что кто-то включил свет в вестибюле второго этажа. Поскольку минуты раньше я видел перепачканное кровью открытое окно, я решил, что убийца убрался во свояси. Оказывается, я ошибался. Неизвестный по-прежнему оставался в доме и теперь находился между мной и лестницей, отрезав мне путь на первый этаж. Преступник вряд ли бежал через спальню, поскольку в этом случае путь его отступления был бы отмечен кровавым следом на кремового цвета ковре. Однако для чего ему было вылезать через окно, чтобы тут же вернуться через входную дверь? Возможно, улизнув из дома, убийца затем передумал и решил, что не должен оставлять свидетеля в моем лице. Вернулся. Но зачем в таком случае ему включать свет, выдавая тем самым свое присутствие? Было бы логичнее, если бы он попытался застать меня врасплох. Щурясь от света, я осторожно вышел из спальни. Коридор второго этажа был пуст. Когда я поднимался по лестнице, три двери, выходящие сюда, были плотно закрыты. Теперь они стояли нараспашку, а комнаты заливал яркий свет. Мой самый главный враг. Глава 14. С первого этажа вверх по лестнице, подобно вязкому потоку крови из раны, текла тишина. Внезапно она была нарушена каким-то звуком, но он донесся снаружи дома. Видимо, это ветер играл в кронах деревьев. Я чувствовал себя участником диковинной игры, правила которой были мне неизвестны. Мне не был известен даже мой противник. Я ощущал себя полностью сбитым с толку. Пошарив рукой по стене, я нащупал выключатель, лампы в вестибюле погасли. От этого свет, лившийся из-за открытых окон, показался мне еще ярче. Мне хотелось броситься вниз по ступеням, поскорее выбраться отсюда и убежать к чертовой матери. Но я не мог уйти, оставив за своей спиной три комнаты, в которых неизвестно, что скрывалось. Иначе я кончу так же, как несчастная Анжела, с глоткой, разрезанной от уха до уха. Производить как можно меньше шума. Только это могло помочь мне остаться в живых. Думать. Проявлять максимальную осторожность, приближаясь к каждой из дверей. Ступать бесшумно, словно призрак. Ни на секунду не допускать возможности, чтобы опасность подкралась ко мне сзади. Забывая щуриться, я стал прислушиваться, но ничего не услышал, и двинулся по направлению к двери, расположенной прямо напротив спальни Анжелы. Я предпочел не входить в комнату, оставаясь в тени у порога и приставив ладонь козырьком к глазам, чтобы защитить их от яркого света. Если бы у Анжелы были дети, эту комнату могли бы занимать ее сын или дочь. Сейчас здесь располагались шкаф со множеством выдвижных ящичков, высокий стул с прямой спинкой и рабочий стол, изогнутый в форме буквы «Г». Именно здесь Анжела коротала долгие часы, предаваясь своему единственному хобби — изготовлению кукол. Я кинул взгляд в сторону вестибюля. Он был по-прежнему пуст. «Двигайся. Ты не должен стать легкой мишенью для убийцы». Я толкнул дверь, и она открылась еще шире. За ней никто не прятался. Я сделал шаг вперед и, оказавшись в ярко освещенной комнате, тут же прижался спиной к стене. Анжела была прекрасным мастером, и это доказывали 30 кукол, выставленных на открытых полках стоявшего поодаль шкафа. Все они были одеты в красочные наряды, также изготовленные собственными руками Анжелы, с неисчерпаемой фантазией и мастерством. Ковбойские и матросские костюмчики, вечерние платья с пышными юбками. Однако наиболее примечательным в этих куклах были их лица. Анжела вылепливала каждый из них с невероятным терпением, проявляя при этом талант подлинного художника, а затем обжигала в горне, стоявшем в гараже. Некоторые из них были матовыми, другие покрыты глянцем, но все они были раскрашены вручную, с таким тщанием и настолько детально, что выглядели живыми. За многие годы своего увлечения кое-какие куклы Анжела продавала, многие просто раздарила. Те, что остались в этой комнате, были, видимо, ей любимыми, с которыми она не могла расстаться. Забыв о том, что в любой момент на меня может наброситься психопат с зазубренным ножом, я рассматривал кукол. Каждая из них была уникальной, словно Анжела не просто мастерила игрушки, а с нежностью вылепливала лица детей, которых ей не суждено было выносить. Я выключил верхний свет, оставив гореть только настольную лампу. В сгустившемся сумраке куклы, казалось, зашевелились на полках, словно приготовившись спрыгнуть на пол. Нарисованные глаза одних светились в отблесках света, у других были непроницаемо темны. но взгляды их казались пристальными и напряженными. У меня задрожали колени. Однако это были всего лишь куклы. Они ничем не угрожали мне. Я выскользнул обратно в коридор, повернул глок направо, затем налево и снова направо. Никого. Следующая дверь по коридору вела в еще одну ванную комнату. В ней горел ослепительный свет, отражаясь от зеркал, фарфора и желтой керамической плитки. Однако, сузив глаза в щелочки, я все же заглянул в каждый уголок, и здесь меня никто не подкарауливал. В тот момент, когда я протянул руку к выключателю на стене, позади меня, со стороны хозяйской спальни, послышался какой-то звук, быстрый и тихий, словно крыса пробежала по деревянному полу. Краем глаза я успел заметить едва уловимое движение. Я молниеносно развернулся, выставив глок перед собой и удерживая его двумя руками. Черт знает, что я творил. А будто изображал из себя не то Сталлоне, не то Шварценеггера, не то Иствуда, не то Кейджа, в боевиках, где они только и делали, что прыгали и палили из пистолетов. Да и они сами-то не знали, что творят. Наверное, я ожидал увидеть подкравшуюся фигуру, занесенную руку с кривым кинжалом, но не обнаружил ровным счетом никого. Движение, которое мне удалось заметить, произвела дверь в спальню Анжелы. Кто-то плотно захлопнул ее изнутри. В светлом проеме между дверью и косяком мелькнула какая-то сгорбленная, скрючившаяся тень. Дверь захлопнулась гулко, как тяжелый банковский сейф. Когда я выходил из спальни, там никого не было, и никто не проходил мимо меня с тех пор, как я поднялся на второй этаж. Значит, это мог быть только убийца, и то лишь в том случае, если он вернулся через открытое окно в ванной, где обнаружил тело Анжелы. Однако, если в спальне находился преступник, значит, чуть раньше мимо меня проскользнул кто-то другой, включивший затем свет в вестибюле второго этажа. Выходит, что злоумышленников двое, и я между ними словно в мышеловке. Что делать? Идти вперед или двигаться назад? Небогатый выбор. Куда бы я ни пошел, неизбежно окажусь в дерьме, а я как раз не прихватил резиновых сапог. Они, видимо, ожидают, что я побегу вниз по лестнице. Но для меня безопаснее делать как раз то, чего они от меня не ждут. Поэтому без малейших колебаний я кинулся к спальне Анжелы и, не обращая внимания на ручку, ударил ногой в то место, где располагался замок. Дверь с грохотом распахнулась, и я ворвался в комнату с пистолетом в вытянутой руке, готовый выпустить пулю в любого, кого увижу. Никого. По-прежнему горит ночник. На ковре никаких кровавых отпечатков. Значит, никто не проходил через комнату из залитой кровью ванны, чтобы закрыть дверь. Тем не менее, я снова заглянул в ванную. На сей раз я не стал доставать из кармана фонарик, понадеявшись на рассеянный свет от ночника. Мне не хотелось еще раз во всех деталях видеть жуткую картину. Окно оставалось открытым. Запах таким же тошнотворным, как минуту назад. На полу все так же было распростерто тело Анжелы. Несмотря на сумрак, я видел ее открытый рот и изумленно распахнутые глаза. Нервно оглянувшись, я бросил взгляд в вестибюль. Никого. Сбитый с толку, я вышел на середину спальни. Сквозняк из открытого окна был не настолько силен, чтобы от него захлопнулась дверь, и уж тем более он не мог создать ту жуткую тень, которую я успел заметить. Возможно, под кроватью и мог бы спрятаться взрослый мужчина, но тогда он оказался бы зажатым между матрасом и полом. Кроме того, за то короткое время, которое понадобилось мне, чтобы ворваться в спальню, спрятаться под кроватью не успел бы даже самый проворный человек. В стенном шкафу, дверца которого была также открыта, пришелец тоже не мог бы укрыться, но на всякий случай я заглянул и туда. Взглянув наверх, я увидел в свете фонарика люк, ведущий на чердак. Лестницы под ним не было. Но даже если бы она там стояла, никто не успел бы с быстротой паука взобраться по ней на чердак и втянуть ее за собой. В распоряжении злоумышленника было не более 3 секунд, явно недостаточно, чтобы спрятаться. Рядом с кроватью располагались 2 задернутых шторами окна, и оба были надежно заперты изнутри. Убийца никак не мог выбраться через них. Но, возможно, смогу я. Мне крайне не хотелось возвращаться в вестибюль. Не выпуская из поля зрения входную дверь, я попытался открыть окно. Это мне не удалось. Оконные рамы были закрашены масляной краской и не поддавались. Это были массивные окна, разделенные деревянными планками на несколько узких частей. Не приходилось и мечтать о том, чтобы просто выбить стекло и бежать. Я стоял спиной к ванной. Внезапно мне показалось, что по моей шее забегали насекомые. Мне почудилось, что Анжела уже не лежит на полу, а поднялась и стоит сзади меня, залитая кровью, с глазами светлыми и пустыми, как серебряные монеты. Мне показалось, что я слышу, как она пытается говорить, но не может, а вместо речи раздается лишь бульканье из ее страшной раны. Когда я, дрожа от ужаса, обернулся, позади меня никого не было. Я выдохнул, испытав неимоверное облегчение, и только тут понял, насколько напугало меня собственное воображение, нарисовав столь чудовищную картину. Однако я все еще находился во власти этого жуткого видения. Мне казалось, что я вот-вот услышу, как несчастная поднимается в ванной на ноги. Горе, вызванное смертью Анжелы, мгновенно сменилось страхом за собственную жизнь. Я уже не воспринимал ее как личность. Она стала неодушевленным предметом, воплощением смерти, чудовищем, оглушительным напоминанием о том, что всем нам уготованы кончина, гниение и превращение в прах. Мне стыдно признаться, но в этот момент я даже испытал ненависть по отношению к ней. Я ненавидел ее из-за того, что чувствовал себя обязанным подняться сюда, на 2-й этаж, из-за того, что она втравила меня в этот ужас, и в то же время ненавидел себя за то, что ненавижу ее, обожавшую меня. Ненавидел ее за то, что из-за нее ненавижу себя. Наверняка в основе этой омерзительной психологической спирали лежал скорее страх, нежели ненависть. Но, несомненно, присутствовала и она. Иногда трудно найти более мрачное место, чем наши собственные мысли. Это безлунная полночь души. От холодного пота мои ладони стали влажными и скользили на рукоятке пистолета. Я перестал гоняться за призраками и с неохотой вернулся в коридор. Там меня ждала кукла. Самая большая по размеру кукла с полки в рабочем кабинете Анжелы, более полуметра ростом, сидела на полу, раздвинув ноги и глядя на меня в свете, лившемся из открытой двери в единственную комнату, которую я еще не успел обследовать, напротив еще одной ванной. Руки куклы были подняты, на них что-то висело. В этом было что-то нехорошее. Я заметил это при первом же взгляде на куклу, но когда пригляделся, то понял, что это было нечто очень нехорошее. Если бы дело происходило в голливудском фильме, то вслед за этой куклой на сцене должен был бы появиться человек с весьма дурными намерениями. Здоровенный парень в маске хоккейного вратаря или в капюшоне. В руках у него должна быть бензопила или, на худой конец, пневматический пистолет, стреляющий гвоздями. Или, если он находился в хорошем расположении духа, топор, достаточно большой, чтобы с легкостью расчленить тираннозавра. Я заглянул в рабочий кабинет Анжелы, где все так же горела лампа на столе. Нет, ни один злоумышленник там не прятался. Двигайся. Дальше — ванная комната, выходящая в коридор второго этажа. Никого. Мне хотелось по-маленькому. Не время, двигайся. Теперь кукле, одетой в черные кроссовки, черные джинсы и черную футболку. То, что она держала в руках, оказалось синей кепкой-бейсболкой с двумя вышитыми кроваво-красной нитью словами над козырьком «Загадочный поезд». Поначалу мне показалось, что эта кепка просто похожа на мою. В следующее мгновение я увидел, что это моя кепка, которую я оставил внизу на кухонном столе. Бросив быстрые взгляды в сторону лестницы и комнаты, куда я еще не успел заглянуть, я выдернул бейсболку из маленьких фарфоровых рук и натянул ее себе на голову. При определенном освещении и в определенных обстоятельствах любая кукла может показаться зловещей и даже внушить суеверный ужас. Здесь был другой случай, поскольку в чертах этой куклы не заключалось какого-либо зла, и все же при более пристальном взгляде на нее по моей шее пополз неприятный холодок, как во время вечеринки в Хэллоуин. Действительно, меня напугало нечто странное в лице куклы. Приглядевшись, я понял, что именно. Необъяснимое сходство со мной. Да что там сходство? У куклы было мое лицо. Это была маленькая копия меня самого. Я был одновременно тронут и напуган. Оказывается, я до такой степени был дорог Анжеле, что она с любовью увековечила мои черты в одной из своих кукол и посадила ее на полку, где стояли ее любимые творения. Внезапно меня, словно дикаря, обуял примитивный страх, что стоит мне прикоснуться к этому фетишу, как он похитит мою душу и разум. Как будто какой-то злой дух оставил здесь куклу специально для того, чтобы заманить меня в ловушку и переселиться в мое тело. Вселившись в меня, он с ликующим воплем вырвется в ночь, чтобы грызть черепа девственниц и пожирать сердца новорожденных младенцев. В обычные времена, если таковые, конечно, бывают, мое бурное воображение в основном развлекает меня. Бобби Хэллоуэй насмешливо называет его «стометровой цирко-мозговой ареной». Это свойство я, без сомнения, унаследовал от своих родителей, которые были достаточно умны, чтобы понимать, насколько мало мы знаем. Достаточно любопытны для того, чтобы стремиться к новым знаниям, и достаточно проницательны, чтобы отдавать себе отчет в том, что любая вещь и любое событие таят в себе бездну непознанного. Когда я был маленьким, они читали мне не только стихи Артура Милна и Беатрисы Поттер, но, учитывая мое раннее развитие, еще и Дональда Джастиса и Уоллеса Стивенса. Образы, встречавшиеся в этих стихотворных строках, будоражили мое воображение. 10 розовых пальцев на ноге Тимоти Тима, светлячки, мерцающие в крови. В необычные времена, как, например, нынешняя ночь похищенных трупов, Воображение играет со мной злые шутки. Сейчас на этой стометровой циркомозговой арене тигры приготовились сожрать своих дрессировщиков, а под мешковатой одеждой клоунов скрывались злобные сердца и ножи мясников. Двигайся. Еще одна комната. Заглянуть туда, не забывая об опасности сзади, а затем вниз по лестнице. Суеверно избегая куклы, моего второго «я», и стараясь держаться от нее подальше, я подошел к открытой двери в комнату, располагавшуюся напротив ванной. Это была незатейливо обставленная спальня для гостей. Пониже, пригнув голову и щурясь от света люстры, я заглянул внутрь, но никого не увидел. Кровать имела боковые поручни и подножку, которая не позволяла покрывалу спускаться до пола, так что все пространство под ней хорошо просматривалось. Здесь не было стенного шкафа, вместо него стояла мебельная стенка с рядами выдвижных ящиков и отделением для верхней одежды. Под его высокими дверцами располагалась еще пара ящиков. Платяной шкаф был достаточно вместительным для того, чтобы в нем мог спрятаться взрослый человек с бензопилой или бизоной. В этой комнате меня поджидала еще одна кукла. Она сидела посередине кровати, так же, как кукла Кристофер Сноу вытянул руки по направлению ко мне. Однако свет здесь был таким ярким, что я не мог как следует разглядеть, что именно она держала в своих розовых ручках. Я выключил верхний свет. Продолжала гореть лишь лампа на тумбочке. Повернувшись спиной к порогу и готовый стрелять в любого, кто появится в коридоре, я, пятясь, вошел в комнату. Краем глаза справа от себя я видел платяной шкаф. Если бы его дверцы вдруг начали открываться, мне бы даже не понадобился лазерный прицел, чтобы наделать в них дырок диаметром в 9 миллиметров каждая. Я ткнулся задом в край постели и повернул голову в ее сторону, не до конца, но достаточно для того, чтобы рассмотреть куклу. В каждой из повернутых кверху ладошек она держала по одному глазу. Не стеклянные пуговичные глаза из набора кукольника, не фарфоровые шарики, разрисованные рукой мастера. Настоящие человеческие глаза. Двери шкафа оставались неподвижными на своих петлях. Если в доме что-то и двигалось, то это было время. Я тоже оставался неподвижным, как прах в урне, но жизнь внутри меня продолжалась. Сердце обезумело и мчалось, словно угорелая белка в колесе из ребер. Я снова посмотрел на глазные яблоки в протянутых фарфоровых ручках. Затекшие кровью карие глаза — со свисающими молочно-белыми нитями, влажные, изумленно глядящие на меня и кажущиеся голыми в отсутствие век. Я не сомневался, последнее, что им довелось увидеть, был белый фургон, останавливающийся на поднятый вверх большой палец, а потом человек с бритой головой и жемчужной серьгой в ухе. И все же я был уверен, что сейчас, находясь в доме у Анжелы, имею дело не с тем лысым. Подобная игра в кошки-мышки была не в его стиле. Он наверняка предпочитал действовать быстро, зло и жестоко. Мне скорее казалось, что я очутился в детской психиатрической клинике, пациенты которой перебили врачей и санитаров, а теперь, наслаждаясь свободой, играют в свои безумные игры. Мне казалось, я слышу их тихий смех за порогом комнаты, зловещее серебристое хихиканье, которое они пытаются приглушить, прижимая ко рту маленькие холодные ладошки. Я не смог заставить себя открыть дверцы платяного шкафа. Я поднялся сюда для того, чтобы помочь Анжеле, но это уже было невозможно ни сейчас, ни потом. Теперь мне хотелось только одного — спуститься вниз, выбраться из дома, вскочить на велосипед и помчаться, куда глаза глядят. Стоило мне двинуться по направлению к двери, как погас свет. Видимо, кто-то выключил рубильник на распределительном щитке. Наступившая темнота была такой непроницаемой, что даже я не мог разглядеть ничего вокруг. Окна были плотно зашторены, и молочный свет луны не проникал в комнату. Воцарившаяся тьма была чернее самых черных чернил. Шаря руками в пространстве перед собой, я продолжал слепо двигаться к двери, но затем шагнул в сторону. У меня возникло необъяснимое чувство, что в коридоре кто-то притаился, и на пороге меня настигнет удар ножа. Прижавшись спиной к стене спальни, я замер и стал прислушиваться. Я задержал дыхание, но был бессилен сделать что-либо с сердцем, которое стучало, словно лошадиные копыта по брусчатке, целый кавалерийский эскадрон. Мне чудилось, что меня намеревается предать мое собственное тело. Однако, несмотря на этот бешеный галоп, я услышал, как скрипнули петли. Дверцы платяного шкафа медленно открывались. О, Боже! Это была и молитва, и проклятие одновременно. Вцепившись в рукоятку Глока обеими руками, я вытянул его в том направлении, где, по моим расчетам, находился шкаф. Потом, подумав, переместил дуло на 10 сантиметров левее и тут же вернул в прежнее положение. В абсолютной темноте я был полностью дезориентирован. Я не сомневался, что сумею попасть в шкаф, но не был уверен, что попадание придется точно по центру. Стрелять надо было наверняка, поскольку первая вспышка от выстрела сразу же выдаст мое местоположение. Не мог я даже и устроить канонаду, поля вслепую по сторонам. Каскад пуль наверняка разорвал бы ублюдка на части, но лишь при том условии, что все они попадут в цель. Однако в такой темноте я мог только ранить его, или еще вероятнее, просто бы промахнулся. А что будет, когда обойма опустеет? Что тогда? Я выскользнул в коридор, в любую секунду ожидая нападения, но его не последовало. Притворившись, будто не слышал скрипа петель, я переступил порог комнаты и закрыл за собой дверь, отгородившись таким образом от того, кто вылезал из шкафа, кем бы он ни был. Из лестничного проема в конце длинного, темного коридора лился неяркий свет. Видимо, лампы на первом этаже питались от другой электрической цепи. Не дожидаясь, пока из гостевой комнаты кто-то появится, я кинулся к лестнице и услышал, как дверь за моей спиной открылась. Задыхаясь и перескакивая сразу через две ступени, я почти успел добежать до лестничной площадки между первым и вторым этажами, как вдруг, мимо моего виска, пролетела моя же фарфоровая голова в миниатюре и вдребезги разлетелась, ударившись о стену передо мной. Я поднял руку, чтобы защитить глаза. В лицо мне брызнул град фарфоровых осколков. Правая нога неудачно опустилась на самый край ступени и соскользнула. Я потерял равновесие, чуть не упал, бросил свое тело вперед и с силой врезался в стену, но на ногах все же устоял. Оказавшись на площадке и давя каблуками фарфоровые осколки собственного лица, я резко развернулся вокруг своей оси, готовый отразить нападение. В меня полетело обезглавленное тело куклы в черном. Я нырнул, и она пролетела над моей головой, врезавшись в стену позади меня. Подняв голову, я направил ствол пистолета на верхние ступени лестницы. Но стрелять было не в кого. Складывалось впечатление, что кукла сама оторвала у себя голову, швырнула ее в меня, а затем метнулась в мою сторону через лестничный пролет. Огни на первом этаже дома погасли. В наступившей темноте я почувствовал запах гари. Глава 15. Пошарив рукой в кромешной тьме, я, наконец, нащупал поручень лестницы, вцепился в гладкое дерево потной ладонью и стал спускаться по второму лестничному пролету, который вел в прихожую. Меня охватило странное чувство, будто темнота вокруг меня клубится и извивается кольцами. Но затем я понял, что движется не мрак, а воздух, ленты горячего воздуха, которыми, словно червями, заполнился лестничный пролет. Почти сразу же вслед за этим снизу на лестницу потянулись стебельки отвратительно пахнущего дыма, которые мгновением позже превратились в щупальца, а затем стали мощным потоком. Самого дыма я не видел, но мне казалось, что его можно потрогать рукой. Он обволакивал меня, как какая-нибудь гигантская водяная лилия обволакивает ныряльщика. Кашляя и широко раздевая рот, я кинулся в обратном направлении, наверх, надеясь спастись через окно из окон второго этажа, любое, кроме того, что находилось в ванной и возле которого меня поджидала Анжела. Я вернулся на лестничную площадку, поднялся на несколько ступенек по верхнему пролету и тут был вынужден остановиться. Сквозь слезы от дыма и сквозь клубы его самого я увидел наверху какой-то колеблющийся свет. Пожар. Дом подожгли одновременно с двух сторон, снизу и сверху. Сумасшедшие детишки продолжали свою игру. Но теперь мне казалось, что их здесь не один и не два, а намного больше. Я припомнил своих многочисленных преследователей, которые словно из-под земли выросли на заднем дворе похоронного бюро, будто Санди Кирк обладал способностью поднимать мертвецов из могил. Я вновь кинулся вниз по ступеням к глотку спасительного воздуха. Я обязательно найду его, именно там, внизу, поскольку дым и пламя всегда поднимаются вверх, оставляя внизу чистый воздух, которым они и питаются. Каждый вдох вызывал у меня новый приступ кашля, заставлял задыхаться и из-за этого бояться еще больше. Поэтому я задерживал дыхание до тех пор, пока не оказался в прихожей. Там я упал на колени и, распластавшись на полу, сумел, наконец, вдохнуть. Воздух был горячим и отдавал горечью. Но все в мире относительно, и сейчас он показался мне более живительным, нежели ласковый бриз с Тихого океана. Однако я не мог позволить себе валяться на полу и ожидать мучительной смерти от удушья. Я провел в таком положении ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы, прочищая легкие, сделать несколько глубоких вдохов и отплеваться от попавшей в рот гари. Затем я поднял голову, желая выяснить, на каком расстоянии от пола держится спасительный слой воздуха. Не очень высоко, сантиметров на 10-15. Тем не менее, этого скудного воздушного запаса должно было хватить мне на то время, пока я буду выбираться из дома. Хорошо хоть не загорелся ковер, иначе я был бы лишен и этого. Свет в доме по-прежнему не горел, клубы дыма заполняли все пространство. Ожесточенной работой руками и ногами я по-пластунски пополз в том направлении, где, по моим расчетам, должна была находиться входная дверь, ближайший ко мне выход из дома. Вскоре я на что-то наткнулся, и, судя по всему, это был диван. Значит, я сбился с правильного курса, по крайней мере, на 90 градусов, прополз под аркой и оказался в гостиной. Теперь, находясь в пространстве относительно чистого воздуха возле самого пола, я уже видел, что густая пелена дыма подсвечивается оранжевыми сполохами огня. Так выглядит гроза, когда ее наблюдаешь сверху через иллюминатор самолета. Поскольку я находился в лежачем положении, зеленое ковровое покрытие выглядело широкой, уходящей вдаль лужайкой, которую освещают далекие зорницы. А узкая полоса животворного воздуха под сплошной пеленой дыма показалось мне каким-то новым миром, куда я попал, шагнув в дверь, ведущую в другое измерение. Мутные вспышки пламени были, однако, недостаточно яркими, чтобы с их помощью я мог определить, в какую сторону ползти. Стробоскопическое мерцание еще больше сбивало меня с толку, к тому же усиливая страх. До тех пор, пока не было видно самого пламени, я успокаивал себя тем, что оно еще далеко, что горит где-то в глубине дома, но теперь притворяться перед самим собой стало уже невозможно. Всматриваться в пламя тоже не имело смысла. Это лишь усиливало мой страх и не давало никаких подсказок. Я не мог определить, горит ли огонь в нескольких сантиметрах или в нескольких метрах от меня, приближается ли он ко мне или удаляется. Либо начало сказываться пагубное действие дыма, попавшего в мои легкие, и я утратил чувство времени, либо поджигатели использовали бензин, но мне казалось, что огонь распространяется с немыслимой быстротой. Полной решимости вернуться в прихожую, я несколько раз судорожно глотнул ставший уже более горьким воздух и снова пополз, отталкиваясь от ковра локтями, а затем подтягивая тело. То и дело я ударялся об углы мебели. Вскоре с силой врезался головой в кирпичную стенку камина. Я находился еще дальше от прихожей, нежели прежде. Но не лезь же мне в камин, а затем через трубу и на крышу, словно Санта-Клаус, который возвращается к своим саням. Я почти ослеп. Невыносимая головная боль раскалывала мой череп по диагонали, от левой брови к правой части затылка. Глаза щипало от дыма и ручейков соленого пота. Меня больше не тошнило, но зато я все время давился от омерзительных струек дыма, которые уже велись даже здесь, у самого пола. Мне начинало казаться, что я не выживу. Я изо всех сил напрягал память, пытаясь вспомнить, где располагался камин по отношению к входной арке, затем пополз под углом от камина и уткнулся головой в стену. Мне казалось абсурдным то, что я не могу найти выход. В конце концов, это был не дворец, не особняк с сотней комнат, а всего лишь скромный провинциальный дом. Ни один, даже самый ушлый риэлтор на свете не смог бы разрекламировать его в качестве жилища, достаточно просторного для принца Уэльского и всей его свиты. Время от времени в выпусках вечерних новостей дикторы рассказывают о жертвах пожаров, и вы каждый раз удивляетесь тому, почему жившие в загоревшем доме люди не могли спастись, находясь всего лишь в нескольких метрах от окна или двери. Если, конечно, в тот момент они не были в стельку пьяны, не находились под действием наркотиков и не были до такой степени глупы, чтобы кидаться в огонь ради спасения котенка-мохнатика. Впрочем, думать так было с моей стороны неблагодарностью, поскольку нынешней ночью я сам был спасен как раз кошкой. Но теперь мне было понятно, как гибнут люди во время пожаров. Дым и клубящаяся вокруг темнота, не хуже выпивки или наркотиков, делают их беспомощными, и чем дольше они дышат отравленным воздухом, тем хуже начинают соображать, пока вообще не утратят способность ориентироваться. Когда я поднимался на второй этаж, чтобы посмотреть, что случилось с Анжелой, меня самого удивило собственное спокойствие и самообладание. Это при том, что я в любой момент мог столкнуться с безжалостными убийцами. Надувшись как индюк, преисполнившись гордости за самого себя, я испытывал даже удовольствие при мысли о том, как отважно я противостою опасности. Как быстро все может измениться. Прошло всего 10 минут, и жизнь жестоко доказала мне, что в моей душе не было и сотой доли уверенности, присущей Бэтмену, и я не предназначен для того, чтобы крутить роман со смертью. Неожиданно вынырнув из зловещей пелены, ко мне что-то прикоснулось, ткнувшись сначала в подбородок, а потом в шею. Что-то живое. На стометровой циркомозговой арене моего воображения незамедлительно возникла очередная кошмарная картина. Оживленная с помощью каких-то заклинаний вуду, ко мне подползает Анжела Ферриман и запечатлевает на моей шее холодный и кровавый поцелуй. Последствия кислородного голодания сказывались так сильно, что даже такой придуманный мной ужас не сумел прочистить мои мозги. Я непроизвольно нажал на курок. Слава богу, я промахнулся, поскольку как только умолк грохот выстрела, я сразу же узнал холодный нос и теплый язык моей единственной и неповторимой собаки, моего верного друга и спутника, моего Орсона. «Привет, парень», — хотел сказать я, но вместо слов прозвучало какое-то хриплое карканье. Орсон лизнул меня в лицо. Из пасти Барбоса пахло не очень-то приятно, но я не мог осуждать его за это. Я не переставал моргать, пытаясь разогнать пелену перед глазами, а оранжевый свет тем временем пульсировал в клубах дыма гораздо ярче, нежели прежде. Даже мохнатая морда Орсона, прижатая к ковру совсем близко от моего лица, казалась мне всего лишь расплывчатым пятном. Тут я сообразил, что если пес сумел войти в дом и отыскать меня, он сможет точно так же вывести меня отсюда раньше, чем на мне загорятся джинсы, а на нем шерсть. Собравшись силами, я кое-как поднялся на дрожащие ноги. К горлу снова подкатила тошнота, но на сей раз мне удалось подавить ее. Плотно закрыв глаза и стараясь не обращать внимания на обдавшую меня волну жара, я нагнулся и вцепился в толстый кожаный ошейник Орсона. Это было несложно, поскольку пес жался к моим ногам. Орсон держал голову низко опущенной к полу, чтобы иметь возможность дышать. Я же задерживал дыхание и с трудом терпел щипавший ноздри дым, пока пес вел меня через пылающий дом. Он выбирал такой маршрут, чтобы я как можно реже натыкался на мебель. И я не имел ни малейшего представления, гордился ли он собой в эти страшные трагические мгновения. Врезавшись лицом в притолоку, я чудом не выбил себе ни одного зуба. И все же на протяжении этого недолгого путешествия я непрерывно благодарил Господа за то, что Он решил испытать меня болезнью этой, а не слепотой. Мне уже стало казаться, что если я сейчас же не упаду на пол и не сделаю хотя бы одного глотка воздуха, я потеряю сознание. Но в этот момент я почувствовал на своем лице прохладное дуновение, а когда открыл глаза, то обнаружил, что могу видеть. Мы находились на кухне, до которой огонь еще не успел добраться. Здесь не было и дыма, поскольку ветер, врываясь в открытую дверь, выдувал его в столовую. На столе по-прежнему стояли три церковных свечи в подсвечниках из толстого рубинового стекла, два глубоких бокала и початая бутылка абрикосового бренди. Растерянно мигая, я смотрел на этот уютный натюрморт. Мне вдруг показалось, что события последних нескольких минут — всего лишь кошмарный сон. А Анжела, живая и здоровая в свитере своего покойного мужа, вот-вот войдет в кухню, сядет за стол и, долив себе в бокал, закончит свой удивительный рассказ. Во рту у меня царила такая сушь, что я едва не прихватил с собой бутылку бренди, но затем вспомнил, что у Боба Хэллоуэя Всегда есть пиво, а это гораздо лучше. Когда я уходил с кухни, дверь была надежно заперта, и я сомневаюсь, что Орсон при всей своей сообразительности сумел бы открыть ее, хотя бы потому, что у него не было ключа. Было ясно, что убийцы покинули дом именно этим путем. Оказавшись снаружи, я еще раз прокашлялся, чтобы окончательно избавиться от попавшего в легкие дыма, сунул глок в карман куртки и, вытирая взмокшие ладони о штанины, нервно окинул взглядом двор. Тени от облаков дыма, по залитой лунным светом лужайки, словно рыбы, резвящиеся под серебряной поверхностью пруда. Кроме колеблющихся на ветру ветвей, не было заметно ни единого движения. Ухватив велосипед за руль, я покатил его по направлению к увитому зеленью выходу со двора и, дойдя до него, обернулся и посмотрел на дом. Я ожидал, что он будет объят пламенем до самой крыши. К моему удивлению, снаружи пожар был почти незаметен. Лишь слабые отблески указывали на то, что огонь начинает взбираться по шторам двух окон второго этажа, а из вентиляционных отдушин под кровлей велись тонкие змейки белого дыма. Если не считать непрекращающихся порывов ветра, в ночи царила противоестественная тишина. Мунлат-Бэй — маленький городишко, но и он обладает характерными для него звуками. То автомобиль проедет, то послышится мелодия какой-то далекой вечеринки, то мальчишка, практикуясь в игре на гитаре, забринчит, сидя на крыльце, то залает собака, то раздастся шуршание щеток поливальной машины, послышатся голоса гуляющих, смех старшеклассников, кучкующихся ниже по Эмбаркадеро Уэй, невдалеке от супермаркета «Миллениум». А время от времени ночь нарушает меланхоличный свист пассажирского поезда или загремит якорная цепь прибывшего к Оушен-авеню парома. Сейчас же вокруг нас с Орсоном царила такая тишина, словно мы находились посредине города призраков, затерянного в пустыне Мохаве. Звук выстрела, который я случайно произвел, находясь в доме, был, очевидно, недостаточно громким, чтобы привлечь внимание тех, кто в этот час находился на улице. Я торопливо шел за Орсоном сквозь увитый зеленью проход по направлению к выходу со двора, ощущая сладкий аромат жасмина и слушая, как негромко щелкают спицы велосипеда. Сердце мое билось в прежнем темпе. Пес поднялся на задние лапы, толкнул калитку передними, и она открылась. Этот его трюк был мне хорошо знаком. Бок о бок мы вышли на тротуар и быстро двинулись вдоль по улице, стараясь не пропустить во весь опор. Нам повезло. Нас никто не заметил. Улица, насколько хватает глаз, была пуста. Ни пешеходов, ни автомобилей. Если бы кто-нибудь из соседей увидел меня, выходящим из дома, который через несколько минут запылает, как свеча, это стало бы для шефа полиции Стивенсона лучшим подарком, поскольку у него появился бы законный повод объявить на меня охоту. А потом пристрелить при сопротивлении во время ареста. Я взобрался на велосипед и, опершись на одну ногу, чтобы удерживать равновесие, в последний раз оглянулся на дом. Ветер трепал листья огромных магнолий, и сквозь их ветви я увидел огонь уже в нескольких окнах на обоих этажах дома. Исполненный горечи и возбуждения, любопытства и страха, я быстро ехал вдоль тротуара, мечтая поскорее оказаться на менее освещенной улице. Орсон громко шлепал лапами по асфальту сбоку от меня. Мы удалились примерно на квартал, когда я услышал, как от страшного жара в доме Ферриманов стали взрываться оконные стекла. Глава 16. Звезды в просветах между ветвями, лунный свет, пробивающийся сквозь сито листьев, огромные дубы, убаюкивающая темнота, кладбищенский покой, а для одного из нас еще и волнующий запах прячущихся белок. Мы снова оказались на кладбище, примыкающем к церкви святой Бернадетты. Мой велосипед был прислонен к гранитному надгробию, которое венчала мраморная голова ангела. Я сидел без особого стеснения, прислонившись спиной к другому надгробию, увенчанному крестом. За несколько кварталов отсюда раздались, а затем внезапно умолкли сирены. Это пожарные машины подъехали к пылающему дому Анжелы Ферриман. Я не смог одолеть весь путь до дома Бобби Хэллоуэя, поскольку грудь мою раздирал судорожный кашель, который мешал мне крутить педали. Орсону тоже было тяжело бежать, и он пытался отделаться от запаха гари, ожесточенно чихая. Изо всех сил откашлявшись, я сплюнул на корни ближайшего дуба сгусток черной сажи. Здешние жители слишком мертвы, чтобы обижаться. Оставалось лишь надеяться, что я таким образом не убью могучее дерево, пережившее 200 лет землетрясений, ураганов, пожаров, насекомых, болезней и даже охватившую в последнее время Америку эпидемию возводить на каждом шагу мини-маркеты с непременным отделом по продаже пончиков. Думаю, если бы я съел пару угольных брикетов и запил их бокалом тормозной жидкости, вкус у меня во рту был бы именно таким, как сейчас. Орсон пробыл в горящем доме меньше, чем его неугомонный хозяин, и поэтому очухался гораздо быстрее. Я еще отхаркивал сажу и отплевывался, а он уже бегал взад-вперед среди ближайших надгробий, старательно обнюхивая следы обитающих на деревьях хвостатых грызунов. В те минуты, когда я не был занят очищением дыхательных путей, я размышлял вслух, обращаясь к Орсону, и временами он поднимал свою благородную черную голову, делая вид, что слушает, и даже ободряюще помахивал хвостом. А иногда, без остатка, поглощенный восхитительными беличьими экскрементами, пропускал мои слова мимо ушей. «Что, черт побери, произошло в том доме?» — задумчиво проговорил я. «Кто убил Анжелу? Кто играл со мной в кошки-мышки? Зачем понадобилась вся эта возня с куклами? Почему они просто не перерезали мне глотку и не сожгли заодно с хозяйкой?» Орсон потряс головой, давая понять, что у него нет ответов на эти вопросы. Он так же, как я, пребывал в растерянности и не знал, почему мне все-таки не перерезали глотку. Вряд ли они испугались Глока. Их было несколько, минимум двое, а то и трое. При желании они легко справились бы со мной. И хотя Анжелу убили ножом, у них наверняка были пистолеты. Они не сопляки, серьезные сволочи, настоящие убийцы, которые вырывают у людей глаза просто так, для развлечения. Они повсюду таскают с собой пистолеты и не испугались бы моего Глока. Орсон склонил голову на бок, обдумывая мои слова. Может, дело действительно в Глоке, а может и нет. Кто знает? И, кстати, что такое Глок? А что это за восхитительный запах? Просто головокружительный? Может, здесь белка пописала? Извини, хозяин Сноу, дела, неотложные дела. Вряд ли они подожгли дом только для того, чтобы убить меня. На самом деле им наплевать, жив я или нет. В противном случае они бы предприняли более решительное действие. Замести следы убийства Анжелы — вот в чем истинная причина поджога. Только в этом и больше ни в чем. — Фых, фых, фых, фых! — сопел в ответ Орсон, выдыхая гарь пылающего дома и вдыхая волшебный запах белок, выдыхая плохое, вдыхая хорошее. Господи! Она была такой чудесной, такой доброй женщиной, — горько посетовал я. Она не заслужила такой смерти. Она вообще не заслуживала смерти. Орсон на секунду прекратил обнюхивать следы. Человек страдает. Ужасно. Это просто ужасно. Несчастье, смерть, отчаяние. Но что поделать? Тут уже ничем не помочь. Так устроен мир, так устроена жизнь человека. Пойдем, хозяин Сноу, будем вместе вынюхивать белок. Тебе станет гораздо легче, вот увидишь. В моем горле поднялся комок. Это было не горе, а нечто гораздо более прозаическое. Закашлявшись, с одержимостью туберкулезника я согнулся пополам и посеял между корнями деревьев отвратительную черноту устриц. Лицо мое было липким, и я обтер его потной ладонью. Будь здесь Саша, вряд ли я показался бы ей сейчас Джеймсом Дином, — пробормотал я. На жиденькой траве могил и полированной поверхности надгробий, похожие на кладбищенских эльфов, плясали лунные тени листьев, шевелящихся на слабом ветру. Даже при таком скудном освещении я увидел, что ладонь, которую я провел по лицу, измазана сажей. От меня, должно быть, воняет до небес. Орсон немедленно утратил интерес к беличьим следам, подбежал ко мне и принялся усердно обнюхивать мои туфли, ноги, грудь. Засунул морду даже под мою куртку, а под конец уткнулся носом мне под мышку. Временами я начинаю думать, что Орсон не только понимает больше, чем положено собаке, но обладает также чувством юмора и определенной долей сарказма. С усилием я вынул его голову у себя из-под мышки и, держа ее обеими руками, сказал: «Ты тоже не благоухаешь розами, приятель. И какая из тебя к черту сторожевая собака? Может, они уже и находились в доме, когда я туда вошел, а Анжела об этом просто не подозревала. Но почему ты не вцепился в их задницу, когда они убегали? Если они вышли через кухонную дверь, то должны были нарваться прямиком на тебя. Почему в таком случае я не обнаружил на заднем дворе парочку негодяев, катающихся по земле, держась за задницы и воя от боли?» Взгляд бездонных глаз Орсона оставался неподвижным. Пес был явно шокирован моим вопросом и прозвучавшим в нем чудовищным обвинением. Он был миролюбивым псом, а не кусачим. Он был добрым приятелем, неутомимым преследователем брошенных ему резиновых мячиков, вылизывателем людских физиономий, наконец, философом. Кроме того, хозяин Сноу приказ был не впускать в дом, а не препятствовать им выходить оттуда. Ну их, этих злодеев, кому они нужны? От злодеев и блох одни неприятности. Лучше держаться от них подальше. Сидя нос к носу с Орсоном и глядя ему в глаза, я вдруг испытал жуткое чувство. А может, это было секундное помешательство? Мне вдруг почудилось, что я могу прочитать его подлинные мысли, которые наверняка отличались от выдуманного мной нашего с ним диалога. Мысли его были совсем иными и очень тревожными. Я отпустил голову Орсона, но он не отвернулся и продолжал смотреть мне в глаза. Я тоже не мог отвести взгляд. Расскажи я об этом Бобби Хэллоуэю. Наверняка получил бы совет сделать себе лоботомию И тем не менее, я чувствовал, что собака боится за меня, жалеет, ощущая глубину грызущей меня боли, с которой я безуспешно боролся. Орсон жалел меня, и потому что я даже сам не мог прочувствовать до конца, насколько пугала меня перспектива остаться совсем одному. Но больше всего он боялся за меня, поскольку видел неотвратимо надвигавшуюся на меня неумолимую безжалостную силу, которую мне самому видеть было не дано, ослепительное, огромное, как гора, колесо, должно было проехаться по мне и оставить в своей колее мой пылающий прах. «Что это будет? Когда это случится? Где?» — спрашивал я собаку. Взгляд Орсона жег меня. Так не мог бы смотреть даже Анубис, египетское божество с собачьей головой, повелитель мертвого царства, весовщик сердец умерших. Да, мой пес не был Лесси или сметливой диснеевской собакой с точно рассчитанными движениями и неистощимым запасом хитроумных проделок. «Иногда ты пугаешь меня до дрожи», — сказал я. Орсон моргнул, тряхнул головой и, отбежав от меня, принялся резвиться вокруг надгробий, деловито обнюхивая траву и опавшие дубовые листья. Он вновь прикидывался самой обычной собакой. Но, может быть, меня напугал вовсе не Орсон. Может, я напугал себя сам? Может, его блестящие глаза оказались просто зеркалами, в которых я увидел собственные глаза, а в них отражение правды, которое гнездилось в моем сердце и на которую мне было страшно взглянуть? «Именно так истолковал бы это Хэллоуэй», — проговорил я. С неожиданным возбуждением Орсона вдруг принялся рыть покров из душистых листьев, все еще влажных после того, как в полдень ненадолго включилась система орошения. Пес совал нос так глубоко в землю, словно искал трюфеля, фыркал и мел хвостом по земле. «Белки!» Белки занимались сексом. Здесь занимались сексом белки. Белки прямо здесь, на этом самом месте, пахнет беличьей похотью, хозяин Сноу. Иди сюда, понюхай. Скорей, скорее беги сюда и понюхай, как пахнет беличьим сексом. «Ты заставляешь меня краснеть», — сказал я псу. Во рту у меня по-прежнему стоял вкус переполненной пепельницы, однако дьявольская апатия отпустила меня. Я должен найти в себе силы крутить педали, чтобы добраться до дома Бобби. Прежде чем поднять с травы велосипед, я встал на колени и, обернувшись, посмотрел на могильный камень, на который до этого опирался спиной. «Ну как дела, Ноу? Все еще покоишься с миром?» Мне не нужен был фонарик, чтобы прочитать надпись на камне. Я читал ее уже тысячу раз до этого и часами размышлял над выбитыми здесь словами и датами. «Но Джозеф Джеймс. 5 июня 1888 года. 2 июля 1984 года». Но Джозеф Джеймс. Человек с тремя именами и без фамилии. Но меня всегда поражало даже не то, как тебя зовут, а то, как поразительно долго ты прожил. 96 лет. 96 весен и зим. Мне, вопреки всему, пока что удалось прожить 28 лет. Если леди удача будет милостива, возможно, удастся дотянуть до 38. Если же врачи окажутся плохими прорицателями, если будет попран закон вероятности, а судьба возьмет отгул, я смогу проскрипеть даже до 48. и даже тогда мне будет отпущена всего лишь половина того срока, который прожил Но Джозеф Джеймс. Я не знал, кем был этот человек, что он делал в течение почти целого отпущенного ему века. Делил ли он свои дни с одной женой или пережил трех, стали ли его дети священниками или серийными убийцами, да и не хотел этого знать. Я придумал для этого человека насыщенную жизнь. Мне казалось, что он вдоволь путешествовал, бывал на Борнео и в Бразилии, на креветочном фестивале в Мобил-Бей и в Новом Орлеане во время Марди-Гра, на омытых солнцем островах Греции и в потаенной стране Шамбала, укрытой в высокогорьях Тибета. Я верил в то, что ему довелось страстно любить и быть любимым, и что он был воином и поэтом, искателем приключений и ученым, музыкантом, художником и моряком, проплывшим 7 морей и не пасовавшим ни перед какими препятствиями. До тех пор он является для меня всего лишь именем на могильном камне. Я могу представить его кем угодно и с полным правом вновь и вновь жить за него долгую жизнь, которую этот человек провел под солнцем. «Знаешь, Ноу», — тихо обратился я к могиле, — «я уверен, что когда ты умер в 1984 году, люди, пришедшие за твоим телом, не имели при себе пистолетов». Затем я встал в полный рост и сделал шаг к соседнему надгробию, прислоненным которому под неусыпным надзором каменного ангела стоял мой велосипед. Из глотки Орсона послышалось низкое ворчание. Еще секунда, и он насторожился. Голова поднята, уши торчком, хвост напряжен и опущен вниз. Я посмотрел в ту сторону, куда были устремлены угольные глаза пса, и увидел долговязую с опущенными плечами фигуру человека, пробиравшегося между надгробий. Даже в ночном сумраке было видно, что она состоит из одних углов, будто скелет, нарядившийся в темный костюм, будто один из соседей Ноу, выбравшийся из могилы и отправившийся к кому-то в гости. Человек остановился в том самом ряду могил, в котором находились и мы с Орсоном, и поднес к глазам левую руку с каким-то зажатым в ней предметом. По его размерам и светившейся зеленоватой панели я поначалу сделал вывод, что это сотовый телефон. Мужчина принялся нажимать кнопки, и кладбищенскую тишину нарушили мелодичные нотки электронного набора. Однако звук был не таким, как бывает от телефона. Ветер накинул на лицо луны рваный шарф облака, и неизвестный поднес предмет поближе к лицу, чтобы лучше видеть зеленый, как незрелое яблоко, дисплей и то, что на нем высветилось. Скудный свет от прибора упал на лицо мужчины, но этого оказалось достаточно, чтобы я в тот же момент узнал его. Я, конечно, не мог различить рыжие волосы и красные зайчьи глаза, но вытянутое собачье лицо и тонкие губы заставили меня задрожать. Джесси Пин, помощник нашего похоронщика. Мы с Орсоном находились метрах в 30 слева от него. Но он не замечал нас, и мы застыли, словно превратились в мраморные статуи. Орсон больше не издавал ни звука, хотя шум ветра в широких кронах дубов наверняка заглушил бы его ворчание. Пин поднял голову от прибора, бросил взгляд вправо, в сторону церкви святой Бернадетты, а затем снова стал вглядываться в экран. Наконец он повернулся и пошел направо к церкви. Он так и не догадался о нашем присутствии, хотя теперь нас с ним разделяло всего-то метров 15. Я взглянул на Орсона. Орсон взглянул на меня. Белки были забыты, и мы последовали за Пином. Глава 17. Похоронщик спешил по направлению к задней части церкви и даже ни разу не оглянулся. Добравшись до цели, он спустился по каменным ступеням, которые вели в подвал. Чтобы не потерять мужчину из виду, мне приходилось следовать за ним почти по пятам. Остановившись всего метрах в трех от первой ступеньки и под углом к входу, я заглянул вниз. Если бы Пин поднял голову, то заметил бы меня прежде, чем мне удалось отпрянуть назад, но ему, похоже, было не до того. Он выглядел настолько озабоченным выполнением данного ему поручения, что даже если бы в тот момент прогремели трубы страшного суда и мертвые начали подниматься из своих могил, Пин не обратил бы на это никакого внимания. Он снова посмотрел на таинственный прибор в своей руке, выключил его и сунул во внутренний карман пиджака. Затем извлек из другого кармана еще один предмет, разглядеть который из-за скудного освещения мне не удалось. В отличие от первого, в нем ничего не светилось. Однако, несмотря на бормотание ветра и шелест дубовых ветвей, я отчетливо расслышал несколько последовательных хлопков и скрижащущие звуки. Затем раздался громкий щелчок, еще один и еще. После четвертого щелчка мне показалось, что я узнаю эти звуки. Пистолет фирмы Lockheed для открытия замков. Это приспособление оснащено тонким стержнем, который всовывается в замочную скважину и оказывается прямо под кулачками замка. Когда вы нажимаете на курок, из стержня выпрыгивает вверх тонкая стальная пружина, нажимая на некоторые кулачки и выстраивая их в нужном порядке для того, чтобы замок открылся. Несколько лет назад Мануэль Рамирес продемонстрировал мне действие этих инструментов. Они продаются только учреждениям, связанным с охраной, порядка и спецслужбами. Если же подобное устройство оказывается в руках частного лица, это считается серьезным правонарушением и совершенно противозаконно. Пусть Джесси Пин умел с не меньшей, нежели Сэнди Кирк, убедительностью натягивать на свою собачью физиономию маску печального сочувствия, он тоже был причастен к совершению тягчайших преступлений, участвуя в сожжении жертвы убийства в печи крематория. Так что вряд ли его могло смутить такое незначительное по сравнению с этим правонарушение, как владение пистолетом для взлома замков. Возможно, и его беспринципность имела свои пределы. Возможно, Джесси Пин и не стал бы сбрасывать с утеса монашенку без особой надобности, но все же. Припомнив хищную мордочку Пина и острый, словно лезвие стилета, взгляд его красных глаз, когда несколькими часами раньше он подошел к окошку крематория, я не рискнул бы поставить деньги на монашенку. Долговязому взломщику понадобилось нажать на курок пистолета 5 раз, прежде чем кулаки замка встали на свои места и замок открылся. Осторожно подергав за ручку двери, чтобы убедиться в этом, Пин сунул приспособление в карман. Затем он толкнул дверь. Пространство за ней оказалось ярко освещенным. Превратившись в черный силуэт на фоне светлого прямоугольника двери, похоронщик с минуту постоял, прислушиваясь. Голова на его костистых плечах свесилась влево, а растрепанные ветром волосы топорщились в разные стороны, как солома. Внезапно, неуклюже дернувшись, словно слезшая со столба на огороде пугало, он переменил позу, вошел внутрь и наполовину прикрыл за собой дверь. «Сидеть здесь», — велел я Орсону, — и стал спускаться по ступеням. моя неизменно послушная собака последовала за мной. Оказавшись внизу, я повернулся ухом к проему двери. Из подвала не доносилось ни звука. Орсон протиснулся между мной и дверью, засунул голову внутрь и начал принюхиваться. Я легонько стукнул его по упрямой башке, но он и ухом не повел. Я перегнулся через собаку и даже засунул голову вовнутрь. Я, правда, не собирался нюхать воздух, а всего лишь хотел посмотреть, что делается в подвале. Щурясь от флуоресцентного света, я увидел помещение размером 7 на 13 метров с бетонными стенами и потолком. Здесь находилось оборудование, которое помогало содержать в рабочем состоянии церковные помещения и классы воскресной школы, располагавшиеся в левом крыле здания. Тут также располагались котельная с 5 газовыми топками и большим водонагревателем, электрощиты и еще какое-то непонятное для меня оборудование. Я увидел спину Джесси Пинна, направлявшегося к закрытой двери в дальнем конце комнаты. Он успел пройти еще 3/4 пути. Отступив на шаг от двери, я вынул из кармана чехол с темными очками. Очки вышли из чехла от Велкро с таким звуком, с каким змея выползает из старой кожи. Впрочем, я отродясь не слышал, с каким звуком змеи меняют кожу. Мое буйное воображение, о котором я уже упоминал, подсказало мне подобное сравнение. К тому времени, когда, нацепив очки, я снова сунул голову в светящийся проем, Пин уже исчез за дальней дверью подвального помещения, оставив ее так же, как первую, приоткрытой. Из-за нее тоже сочился свет. «Тут цементный пол», — прошептал я, обращаясь к Орсону. «Я в кроссовках, меня не услышат, а твои когти будут клацать по полу. Оставайся здесь». Надавив на дверь, я протиснулся внутрь. Орсон остался снаружи у подножия лестницы. Может быть, на сей раз он повиновался потому, что я сумел логично объяснить ему необходимость этого. Впрочем, возможно, он что-то учуял и сообразил, что соваться внутрь — не самая лучшая мысль. Обоняние у собак в 1000 раз острее, чем у людей, и с помощью носа они способны получать больше информации, чем мы с помощью всех наших органов чувств вместе взятых. Темные очки защищали мои глаза от света и вместе с тем нисколько не мешали ориентироваться в незнакомом помещении. Стараясь избегать открытого пространства, я держался поближе к стенам, чтобы в случае неожиданного появления Пина нырнуть в какую-нибудь нишу и укрыться. От времени и пота кокосовый лосьон на моей коже, должно быть, почти утратил свои защитные свойства. Однако я рассчитывал на то, что его успешно заменит слой сажи, покрывавший мои руки, словно тонкие шелковые перчатки. Лицо, вероятно, выглядело так же. Подойдя к двери в дальнем конце подвала, я услышал в отдалении 2 мужских голоса, один из которых явно принадлежал Пину. Они, однако, звучали настолько приглушенно, что я не мог разобрать, о чем говорят мужчины. Бросив взгляд в сторону входной двери, я увидел просунутую в щель морду Орсона. Он наблюдал за мной с неподдельным интересом, задрав правое ухо. За второй дверью располагалась длинная, узкая и почти пустая комната, а вдоль стен тянулись водопроводные и отопительные трубы. С потолка на цепях свешивались лампы. Хотя горело лишь несколько из них, я, тем не менее, не стал снимать очки. Вытянутое помещение изгибалось в форме буквы «Г», а вторая его часть, более длинная и широкая, уходила вправо под прямым углом. Освещение здесь было таким же скудным. Эта часть комнаты, видимо, использовалась в качестве склада, поскольку, двигаясь в направлении голосов, я видел выстроившиеся вдоль стен коробки со всевозможными припасами, украшениями, предназначавшимися для проведения праздников, а также тяжелые ящики, где хранились церковные записи. Тени по углам напоминали согбенные фигуры монахов в длинных власеницах. Я снял очки. По мере моего продвижения вперед голоса становились все громче, и я уже был в состоянии различать отдельные слова. По голосу Пина чувствовалось, что он крайне зол. Хотя он и не кричал, в тоне его звучала неприкрытая угроза. Собеседник его, наоборот, говорил с примирительными интонациями, словно пытаясь успокоить взломщика из похоронного бюро. Почти половину комнаты занимала модель яслей, в которых родился Сын Божий. Фигуры в человеческий рост изображали не только Иосифа, Деву Марию и младенца Иисуса, лежавшего в колыбели. Когда по праздникам эту конструкцию собирали, она полностью отображала сцену рождения Христа в том виде, в котором она традиционно изображается. Поэтому тут были и волхвы, и верблюды, и ослы, и овцы, и ангелы, возвещающие о появлении на свет Сына Божьего. Сами ясли были сколочены из досок, и в них лежали охапки настоящей соломы. Фигуры людей и животных были сделаны из гипса, державшегося на каркасе из мелкой проволочной сетки и деревянных реек. Лица и одежда были выписаны одаренным, по всей видимости, художником и покрыты слоем защитного лака, который поблескивал даже в теперешнем полумраке. По ярким краскам и ряду других деталей можно было предположить, что модель недавно подновляли. Видимо, скоро ее накроют тряпичным чехлом, и она останется здесь дожидаться следующего Рождества. Выхватывая из разговора отдельные слова, я пробирался между фигурами, некоторые из которых были гораздо выше меня. Сейчас они стояли как попало, а не как положено. Один из волхвов уткнулся лицом в жерло трубы в поднятой руке ангела, а Иосиф, похоже, был погружен в глубокомысленную беседу с верблюдом. Всеми позабытый маленький Иисус тосковал в скособочившейся колыбели, одна половина которой опиралась на хапку соломы. Мария сидела с блаженной улыбкой на устах и благоговением во взоре, однако и то, и другое было адресовано не святому младенцу, а оцинкованному ведру. Еще один волхв сосредоточенно рассматривал верблюжью задницу. Я пробрался через это обескураживающее сборище и притаился за фигурой ангела, играющего на лютне. Оставшись в тени, я выглянул из наполовину распростертого гипсового крыла и метрах в пяти от себя увидел Джесси Пина. Он свирепо отчитывал другого мужчину, стоявшего у подножия лестницы, которая вела наверх, в основные церковные помещения. — Тебя же предупреждали, — заговорил Пин, возвышая голос почти до визга. — Сколько раз прикажешь повторять тебе одно и то же? Поначалу я, как ни пытался, не мог разглядеть, с кем разговаривает Пин, поскольку он загораживал от меня спиной того, к кому обращался. Собеседник Джесси Пинна что-то ответил, но говорил он тихо, ровным голосом, и я не мог разобрать его слов. Лицо взломщика исказилось гримасой отвращения. Он стал возбужденно мерить комнату шагами, со злостью ероша свои без того всклокоченные волосы. Только тогда я увидел, что его собеседником был преподобный отец Том Элиот, настоятель церкви святой Бернадетты. «Ты болван! Ты глупый кусок дерьма!» — бесился Пин. «Жалкий лепетун, богомольный дегенерат!» Отец Том был маленьким, пухлым человечком с подвижным, выразительным лицом прирожденного комического артиста. Хотя я не посещал ни эту, ни какую-либо другую церковь, несколько раз мне все же приходилось беседовать с отцом Томом, и он показался мне очень добрым человеком, способным посмеяться над самим собой и с почти детской тягой к жизни. Поэтому я не находил ничего странного в том, что прихожане святой Бернадетты обожали своего пастыря. По всему было видно, что Пин не разделял эти чувства. Он поднял свою руку скелета и направил костлявый палец в лицо священника. — Меня тошнит от тебя, лицемерный сукин сын! Отец Том предпочел оставить этот шквал оскорблений без ответа. Расхаживая взад-вперед, Пин рубил воздух острым ребром ладони. Казалось, он тщетно сражается за то, чтобы слепить из своих слов некое подобие правды, которая была бы доступна пониманию священника. «Мы больше не желаем выслушивать твои бредни и не намерены терпеть твое вмешательство. Я не буду грозить тебе тем, что вышибу у тебя все зубы, хотя, видит Бог, это доставило бы мне огромное удовольствие. Я никогда не любил танцевать, но с радостью сплясал бы на твоей глупой роже. Однако все, довольно угроз. Я не собираюсь больше запугивать тебя, как прежде. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я не стану даже грозить тебе тем, что натравлю их на тебя. Хотя тебе это, пожалуй, пришлось бы по вкусу. Как же? Преподобный Элиот, мученик, страдающий во имя Господа. Тебе ведь только того и надо, правильно? Стать мучеником, принять страдания, подохнуть с ужасной смертью, не жалуясь и не ропща. Отец Том стоял с безвольно опущенными руками, склонив голову и опустив глаза. Могло показаться, что он покорно ждет, когда минует эта буря. Однако подобное смирение лишь еще больше разжигало злобу, которой кипел Пин. Стиснув правую руку в острый кулак, он изо всех сил треснул им по ладони левой, словно испытывал потребность услышать удар плоти о плоть. Затем он снова заговорил, но теперь в его голосе звучала не только ярость, но и презрение. «Однажды ты вдруг проснешься, а они будут кишеть на тебе. А может, они застанут тебя на колокольне или у алтаря, когда ты преклоняешь колени на молельную скамеечку. И ты отдашься им в отвратительном экстазе, упиваясь болью, принимая муку во имя своего Бога. Ведь ты это именно так представляешь?» Думаешь, что страдаешь за своего мертвого Бога, и эти страдания обеспечивают тебе прямую дорожку на небеса. Ах ты, тупой ублюдок! Безнадежный идиот! Ты ведь чего доброго еще и молиться за них станешь. Будешь благословлять их, когда они начнут рвать тебя на куски. Будешь или нет? Отвечай, поп. Ответом был опущенный долу взгляд священника и его терпеливая покорность. Мне стоило огромных усилий не выдать своего присутствия. У меня были вопросы, которые я хотел задать Пину, масса вопросов. Однако здесь не было печи-крематория, куда я мог бы засунуть голову этого мерзавца и, крепко удерживая его, потребовать ответа на них. Пин перестал метаться по комнате и навис над отцом Томом. «Нет, я не стану больше грозить тебе, святоша. Не вижу смысла. Это лишь приводит тебя в благоговейный трепет при мысли о возможности стать мучеником во имя своего Господа. Мы поступим иначе. Если ты, сволочь, не уберешься с нашего пути, мы просто пустим в расход твою сестру, милейшую Лору. Священник поднял голову и посмотрел в глаза Пинна, но так и не произнес ни слова. — Я лично пристрелю ее, — пообещал Пин, — вот из этого пистолета. С этими словами он сунул руку за отворот пальто и вытащил пистолет. Видимо, младший по рангу могильщик тоже, подобно своему хозяину, носил наплечную кобуру. Даже издали и в сумраке я увидел, что ствол пистолета был необычайно длинным. Моя рука непроизвольно скользнула в карман куртки и легла на рукоятку глока. «Отпустите ее», — попросил священник. «Мы не отпустим ее никогда. Слишком интересный экземпляр». «Кстати», — сообщил Пин, — «перед тем, как застрелить Лору, я ее изнасилую». Она все еще не утратила привлекательности, хотя день ото дня становится все более странной. Лора Эллиот, с которой когда-то дружила и работала моя мать, была действительно очень симпатичной. Я не видел ее уже целый год, но прекрасно помнил, как выглядела эта женщина. Поскольку ее должность в Эштоне сократили, она, насколько нам было известно, подыскала себе работу в Сан-Диего. После гибели мамы мы с отцом получили от Лоры письмо с соболезнованиями и были очень разочарованы тем, что она не сочла нужным приехать и лично проститься со своей подругой. Теперь я понял, что все это было легендой. Лора, по всей видимости, до сих пор находилась где-то поблизости, насильно удерживаемая в неволе. Преподобный Том обрел наконец-таки голос и проговорил: «Да простит вас Господь!» «Я не нуждаюсь в его прощении», — рявкнул Пин. «Прежде чем нажать на курок, я затолкаю ствол в рот Лоры и сообщу, что ее братец обещал ей скорую встречу в аду, а затем вышибу ее куриные мозги. Помоги мне, Господи!» — «Что ты сказал, поп?» — издевательским тоном переспросил Пин. Отец Том не ответил. — «Ты сказал, помоги мне, Господи! Помоги мне, Господи! Вряд ли он тебе поможет. Тем более, что ты больше не принадлежишь к его стаду, верно?» Эти странные слова заставили преподобного Тома отшатнуться. Он прижался спиной к стене и закрыл лицо руками. Плакал ли он? Возможно. Точно сказать не могу. — «Представь себе симпатичное лицо своей сестрички», — прошепел Пин. — «Теперь представь выстрел, ее кости крошатся, разъезжаются, а потом верхняя часть черепа разлетается в разные стороны кровавыми ошметками». Он задрал пистолет вверх и выстрелил в потолок. Оказалось, что ствол оружия был таким длинным из-за навинченного на него глушителя. Поэтому вместо оглушительного грохота в подземелье раздался лишь тихий хлопок, будто кто-то ударил ладонью по подушке. В то же мгновение, громко клацнув, пуля ударила в прямоугольный металлический плафон, висевший на четырех цепях прямо над головой похоронщика. Флуоресцентная лампа, однако, не разбилась, а лишь заметалась на длинных цепях, к которым была подвешена. Ледяное лезвие света летало по комнате, как яркое лезвие косы, выписывая широкие круги на полу подземелья. Пин не двигался, но его долговатая тень, напоминавшая, как ее хозяин, пугало, присоединились к дикому танцу, который в ритмичном качании лампы исполняли другие тени, летавшие по комнате, словно черные дрозды. Звенья пляшущих и подпрыгивающих цепей терлись друг от друга и звякали. Так могли бы звенеть в маленькие колокольчики мальчики-служки с глазами ящериц и в пропитанных кровью хитонах, прислуживая на дьявольском месте. Пин засунул пистолет в кобуру. Сатанинская музыка и пляшущие тени, похоже, привели его в возбуждение. Он вдруг издал нечеловеческий вопль, дикий вопль безумца, похожий на ноту из кошачьего концерта. Такие порой будут вас по ночам и заставляют гадать, глотка какого существа способна издавать подобные звуки. После того, как с губ могильщика вместе с брызгами слюны сорвался этот чудовищный вопль, он вдруг нанес обоими кулаками два удара в живот отцу Тому. Торопливо выйдя из играющего на лютне ангела, я попытался вытащить из кармана глок, но он зацепился за подкладку пиджака и не хотел вылезать. От боли священник сложился пополам, а Пин сплел кисти рук и со страшной силой ударил отца Тома по шее чуть ниже затылка. Священник рухнул на пол, а мне, наконец, удалось извлечь из кармана оружие. Не успокоившись на этом, Пин ударил священника ногой по ребрам. Я включил луч лазерного прицела. Между острыми лопатками могильщика возникла смертоносная красная точка, и я уже был готов крикнуть «Довольно!». Но в этот момент долговязый подонок отступил от поверженного священника. Я так и не открыл рта, а Пин, обращаясь к распростертому на полу отцу Тому, проговорил: «Если ты не помощник, то значит помеха. Если не способен стать частью будущего, то прочь с дороги». Эта фраза прозвучала заключительным аккордом. Я выключил лазерный прицел и снова спрятался за ангела с лютней. Это оказалось весьма своевременным, поскольку в тот же самый момент могильщик отвернулся от отца Тома. Меня он не заметил. Под сатанинское дребезжание цепей Джесси Пин пошел обратно тем же путем, каким явился сюда, и казалось, что звенящие, скрежещущие звуки исходят из него, а не сверху, будто внутри этого угловатого долговязого тела копошилась металлическая саранча. Тень Пина совершила несколько прыжков впереди него, а затем, когда он прошел под качавшейся лампой, оказалась сзади, сливаясь с другими тенями, и под конец, переломившись пополам, исчезла за прямоугольным изгибом комнаты. Я сунул глок обратно в карман. По-прежнему, скрываясь за бестолково стоявшими гипсовыми фигурами, я теперь наблюдал за отцом Томом. Он лежал у подножия лестницы, скрученный страшной болью, скорчившись наподобие зародыша в материнской утробе. Я раздумывал, не подойти ли к священнику, чтобы посмотреть, насколько серьезны нанесенные ему повреждения, и заодно попытаться выяснить, что означала сцена, свидетелем которой я стал. Однако, поразмыслив, я решил не обнаруживать своего присутствия и остался там, где стоял. По логике вещей, враг Джесси Пина должен быть моим другом. Но я не считал возможным в одночасье довериться святому отцу. Пусть могильщик и священник были противниками, но они оба являлись участниками некой загадочной, сложной и к тому же преступной игры, о которой я не имел ни малейшего представления вплоть до сегодняшнего вечера, а значит, имели гораздо больше общего друг с другом, нежели со мной. Поэтому я бы не удивился, если бы при виде меня отец Том стал бы вопить и звать на подмогу ушедшего Джесси Пина, и тот немедленно прибежал бы обратно с развивающимися полами черного пальто и нечеловеческим воплем, летящим из разъявленного рта. Кроме того, было очевидным, что Пин и его сообщники держат в заложниках сестру священника. Наложив на нее лапу, они получили и рычаг, и точку опоры для того, чтобы вертеть преподобным, как им вздумается. Я же не имел возможности влиять на него. Леденящая кровь, мелодия звенящих цепей постепенно сходила на нет, а круги, которые выписывало на полу лезвие белого света, становились все уже. Без причитаний, не издав даже слабого стона, священник поднялся на ноги, а затем заставил себя встать в полный рост. От боли он был не в состоянии держаться прямо. Согнувшись наподобие обезьяны, утратив любое сходство с актером-комиком и цепляясь правой рукой за поручень лестницы, пастор с видимым трудом стал подниматься по скрипучим ступеням, ведущим в церковь. Добравшись до верха, он непременно выключит свет, и тогда здесь наступит такая кромешная темнота, в которой не сумеет сориентироваться сама святая Бернадетта, чудесная провидица из Лурда. Пора уходить. Перед тем, как двинуться в обратный путь, вновь пробираясь между высокими, с меня, а то и выше, ростом, гипсовыми фигурами, я посмотрел в глаза ангелу с лютни, за которым прятался все это время, и увидел, что они синего цвета, совсем как мои. Тогда я внимательно всмотрелся в его гипсовое, покрытое лаком лицо. Несмотря на сумрак, сомнений быть не могло. Мы с ним были похожи, как две капли воды. Я был парализован этим сверхъестественным сходством. Как могло случиться, что в пыльном церковном подвале меня поджидал ангел с лицом Кристофера Сноу? Я не часто видел себя при свете, но в мозгу у меня накрепко отпечаталось мое отражение в зеркалах моей сумеречной комнаты, а здесь царил такой же полумрак. Это был я, вне всяких сомнений, облагороженный, приукрашенный, но я. После того, что я увидел в гараже и всех последующих событий, каждая мелочь казалась мне наполненной каким-то тайным смыслом. Я уже не мог тешить себя надеждами на случайность совпадений. Куда бы ни упал мой взгляд, отовсюду вытекал медленный, вязкий поток чего-то жуткого и сверхъестественного. Это, без сомнения, был прямой путь к помешательству. Рассматривать все происходящее вокруг тебя в качестве составляющих элементов заговора, во главе которого стоит таинственная группа неких избранных, видящих и знающих все. Здравомыслящий человек понимает, что в большинстве своем люди не способны участвовать в широкомасштабном заговоре, поскольку неотъемлемые качества человеческого характера являются невнимательность к мелочам, склонность к безотчетной панике, а также неспособность держать рот на замке. Оперируя глобальными понятиями, можно сказать, что мы едва способны завязать собственные шнурки. Если в устройстве Вселенной действительно существует какой-то секрет, то он лежит за пределами нашего понимания. Мы не можем не только разгадать, в чем он заключается, но даже охватить его разумом. Священник преодолел уже треть пути наверх. Ошеломленный, я продолжал вглядываться в лицо ангела. Сколько раз по ночам, до, во время и после Рождества я проезжал на велосипеде мимо церкви святой Бернадетты. Обычно модель рождественской идиллии была установлена прямо перед ее фасадом, каждая фигура на своем месте, никто из волхвов не изображает из себя верблюжьего проктолога. Но этого ангела среди знакомых мне фигур никогда не было. Или я его просто не замечал? Впрочем, разгадка ребуса была, скорее всего, гораздо проще. Каждый раз, когда я видел эту рождественскую композицию, она была ярко освещена, и я не мог пристально вглядываться в нее. Наверняка в ней раньше присутствовал ангел с лицом Кристофера Сноу, но каждый раз, проезжая мимо, я отворачивал голову в сторону, да к тому же щурился. Священник уже добрался до середины лестницы и продолжал карабкаться все быстрее. Тут я вспомнил, что Анжела Ферриман регулярно посещала службы в церкви святой Бернадетты. Учитывая то, с каким талантом она делала свои куклы, можно было с уверенностью предположить, что ее привлекли и к изготовлению фигур для рождественских декораций. Вот и разгадка. И все же я, как ни силился, не мог понять, почему она наделила ангела моими чертами. Если я и заслуживал чести присутствовать в этом скульптурном ансамбле, то только в качестве одного из ослов. Мнение Анжелы обо мне было явно завышено. Помимо воли, образ Анжелы навязчиво возник перед моим внутренним взором. Той Анжелы, какой я видел ее в последний раз на кафельном полу ванной комнаты с мертвым взглядом, устремленным дальше созвездия Андромеды, разорванным горлом и головой, откинутой на край унитаза. Неожиданно для самого себя я понял, что упустил какую-то очень важную деталь, когда смотрел на ее несчастное изувеченное тело. Испытывая отвращение при виде крови, скованный горем, я пребывал в состоянии шока и, перепугавшись до смерти, был не в силах долго смотреть на нее. Точно так же на протяжении многих лет я избегал смотреть на ярко освещенную рождественскую композицию, предпочитая отворачиваться в сторону от залитых светом фигур перед фасадом церкви. Я почувствовал, что ключ к разгадке почти у меня в руках, но пока не мог определить, в чем он заключается. Подсознание откровенно глумилось надо мной. Добравшись до верха, отец Том стал всхлипывать, а затем опустился на верхнюю ступеньку лестницы и зарыдал. Я безуспешно пытался восстановить в памяти лицо мертвой Анжелы. Ну, ничего, позже еще будет время мысленно вернуться в тот театр ужасов и, набравшись мужества, переступить через себя и вспомнить все до единой детали. От ангела к волхву, от волхва к Иосифу, от Иосифа к ослу, от осла к святой деве, от нее к овце, затем ко второй, я бесшумно крался от одной фигуры к другой, затем прошмыгнул мимо ящиков с церковной писаниной, документами, коробок с припасами и оказался в более короткой и пустой секции подвала, а затем двинулся к двери в котельную. Рыдания священника, отражаясь от бетонных сводов, становились все тише и напоминали стенание некоего потустороннего существа, еле слышно доносящиеся из-за холодной стены между двумя мирами. Я вспомнил мучительные страдания отца в ту ночь, когда мы сидели в покойницкой больнице милосердия, в ту ночь, когда умерла мама. Сам не знаю почему, но я снова пытаюсь удержать свое горе в себе, и если чувствую, что внутри меня начинает подниматься безысходный вопль отчаяния, я, вцепляясь в него зубами, и грызу до тех пор, пока он не обессилеет и не умрет. Иногда во сне я сжимаю зубы с такой силой, что после пробуждения мои челюсти невыносимо болят. Наверное, таким образом я даже во сне пытаюсь удержать внутри себя то, что не выпускаю наружу во время бодрствования. На протяжении всего пути к выходу из подвала мне постоянно казалось, что на меня вот-вот набросится могильщик, бледный, как воск, и с глазами, похожими на кровавые пузыри. Возможно, он кинется на меня с потолка или вырастет из темноты под моими ногами, или, подобно злобному чертику из коробочки, выскочит из газовой печи котельной. Однако страхи мои оказались напрасны. Когда я очутился снаружи, из-за надгробий, за которыми он, видимо, спрятался от Пина, появился Орсон и подбежал ко мне. Судя по поведению собаки, могильщик уже ушел. Пес смотрел на меня с неподдельным любопытством, а может, мне это только показалось, но я все же сообщил ему. Откровенно говоря, не понимаю, что произошло там внизу. Что-то необъяснимое. На морде Орсона отразилось недоверие. Эта мина удавалась ему лучше других. Бесстрастная лохматая физиономия, немигающий взгляд. «Честно», — завел я его, — и пошел к велосипеду. Орсон шлепал лапами сбоку от меня. Мраморный ангел по-прежнему бдительно охранял мое транспортное средство. Хорошо, хоть этот не был похож на меня. Капризный ветер снова улегся, и дубы стояли неподвижно. Филигрань плывущих по небу облаков была серебряной, в серебряном свете луны. С церковного дымохода сорвалась стайка стрижей и, стремительно спикировав вниз, расселась по ветвям деревьев. Прилетела и парочка соловьев. Птицы как будто специально дожидались, пока с кладбища уйдет Пин, словно одно его присутствие оскверняло это место. Держа велосипед за руль, я катил его между рядами надгробий. И тьма, сгустившись вокруг них, могилой обратилась, — процитировал я. Луиза Глюк. Великий поэт. Орсон одобрительно фыркнул. «Я не знаю, что происходит, но уверен в одном. Прежде чем все это закончится, умрет еще очень много людей, и среди них, возможно, будут те, кого мы любим. А может быть, даже я или ты». Орсон окинул меня взглядом, полным молчаливого негодования. Я посмотрел на улицы моего родного города, начинавшиеся за пределами кладбища, и внезапно они показались мне гораздо более пугающими, нежели любой погост. «Пора выпить пиво». «Поехали», — сказал я псу, взобравшись на велосипед. Орсон напоследок исполнил собачий танец на кладбищенской траве, и мы двинулись вперед, оставив царство мертвых позади, по крайней мере, на время.